Неделя выдалась хлопотливая. Правда, та неделя тоже выдалась. И месяц был напряженный. Да и год получался такой, что дня свободного не вспомнить. Рябинин гмыкнул. Кажется, и жизнь выходила хлопотливой, напряженной, без свободных дней. Впрочем, выпал же свободный час посреди рабочего дня, в который он сидел сложа руки, и этот час свободен только потому, что от запланированных дел разбегаются глаза. Свободен от вызванных, от людей. Теперь можно звонить в учреждение, писать документы, посылать повестки, выносить постановления, подшивать бумаги. Или протереть очки, которые запылились от шелестящих на столе листков. Или думать, коли выпала такая возможность. Видимо, каждая работа имеет свои парадоксы. Рябинин делил следствие на две относительные части – сбор информации и ее переработка. Сбор доказательств и их осмысливание. Парадокс заключается в том, что на вторую часть осмысливания, самую главную, ради которой и существовала первая, не оставалось времени. Все уходило на сбор информации. И если бы не свойство мозга размышлять во время допросов, за обедом, в автобусе, в разговоре с женой и даже во сне, следствие было бы невозможно. Теперь выпал свободный час, в который можно спокойно поразмышлять. О чем? Рябинин смотрел на груды бумаг, выбирая то, что требовало срочного обдумывания. Нужно было подумать вот об этом сложном хищении пряжи, когда воровали, а недостачи не было. Нужно поразмышлять о трупе гражданина Ресторацкого, который, по иронии судьбы, был обнаружен как раз в ресторане, и экспертиза никак не могла определить причину смерти. Неплохо бы поразмыслить о пожаре, который возник вроде бы сам, из ничего. И Рябинину не нравилось емкое слово «самовозгорание», употребленное в акте пожарно-технической экспертизы. Стоило бы подумать и о семье, страдающей от анонимных писем. Оказывается, он уже размышляет о том, о чем бы ему поразмышлять. В дверь постучали. Нет, пожалуй, в дверь забарабанили. «Войдите!» Будь лицо красным, Рябинин эти мелкие капли на лбу и щеках не заметил бы, человек вспотел. Но лицо оставалось бледным. Разве на улице моросит дождь? Да нет, вот и шляпа сухая, которую он так и не снял. И не поздоровался, торопливо шурша рукой в кармане. «Вот, читайте!» Кутов бросил на стол письмо, видимо, очередное. «Да вы садитесь!» «Некогда мне сидеть. Это вы можете спокойно тут рассиживаться». Рябинин пробежал письмо. Вздыхатель просил свидания. И верно, обнаглел. «Ну, теперь что скажете?» Кутов стремительно расстегнул плащ, словно тот стягивал его смирительной рубашкой. «Ждать, когда придет в квартиру? Купить охотничье ружье? Или нанять жене телохранителя?» «Прежде всего успокоиться». «Не понимаю вас», — окончательно взорвался Кутов. «Не хотите помочь, так и скажите. Пойду в милицию, там ребята деловые. Они не философствуют, а преступников ловят». Вот и Кутов против философствования. «Придется ловить преступника». Рябинин снисходительно улыбнулся, стараясь это сделать пооткровеннее. «Чему вы смеетесь?» — опешил Кутов. «Вашей наивности. Неужели полагаете, что я не знаю про это письмо?» «Знаете? А откуда?» — опять удивился Кутов. «Особые методы», — сурово отрезал Рябинин. «И что?» «Засада». «Сделаете ему засаду?» «Не сделаем, а засада уже сидит. Два парня из уголовного розыска. Сами понимаете, по 90 килограммов знают самбо. Пистолеты под мышкой». Кутов опустился на стул, вытащил платок и стер с лица мокрые блестки. От платка ли, сильно нажимал или беспокойство уже отпускало его, но щеки чуть порозовели. «Вере нужно пойти на эту скамейку, чтобы он подошел». «Нет». «Как же вы его узнаете?» «Особые методы», — опять отчеканил Рябинин. «Видимо, по почерку». «Ну, конечно. Мы заложили письма в ВВМ и получили его портрет. Кстати, ваша жена на работе?» «Какая уж тут работа? В коридоре сидит». «Хорошо, пусть зайдет ко мне, а вы, пожалуйста, побудьте там». Кутов нехотя поднялся и пошел в коридор, недоумевая, какие могут быть секреты у следователя от мужа или жены.